Глава 12. Ирина. Сердце колотится о ребра. Поэтому, зайдя обратно в Дом культуры, я тут же приваливаюсь спиной к стене. Прикрываю глаза и пытаюсь перевести дыхание. Они мне хлопали, правда хлопали. Конечно, не так, как Быстрицкому. Не свистели, не визжали. Но хлопали явно громче, чем двум депутатам и главе муниципалитета. «История, наверное, была твоим любимым предметом в школе». Подкалывает меня Быстрицкий, становясь рядом. Нехотя разлепляю веки и смотрю в его самодовольное лицо. Красивый он, черт. Неожиданная мысль вдруг посещает мою голову. Глаза непроизвольно опускаются на его правую ладонь. На безымянном пальце кольца нет. Тогда, в доме отдыха, я думала, лев без кольца, потому что находится в непубличной обстановке. Но он не надел его даже на встречу с избирателями. «Где твое обручальное кольцо? Не могу удержать любопытство при себе». «Проиграл в карты». Я вскидываю на льва удивленный взгляд, стараясь угадать, врет или нет. «Когда в армии служил?» – добавляет. «Решили с пацанами поиграть в покер на деньги. У меня тогда денег не было. Поэтому я поставил на кон свое обручальное кольцо. Ну и проиграл». «И как твоя жена к этому отнеслась?» «Все-таки мое любопытство сильнее меня». Колотилась в истерике. Лев так спокойно об этом говорит. Я, конечно, и сама давно поняла, что у Быстрицкого очень странный брак, но... «Почему ты не купил новое кольцо?» «Зачем?» «Действительно. Ну а зачем женатые люди носят обручальные кольца?» «Понятия не имею. Мне оно не нужно». Я издаю смешок. Вдруг понимаю, что мы с Быстрицким остались вдвоем за сценой. Остальные кандидаты разошлись по своим гримеркам или вовсе уже уехали. Сотрудников Дома культуры почему-то тоже нет. В тусклом свете глаза льва кажутся темными, хотя на самом деле они, насколько я помню, голубые. Мне немного не по себе находиться наедине с Быстрицким. В памяти снова всплывает дом отдыха, поцелуй. Все-таки ошибкой было целоваться с ним. Зациклилась теперь на этом поцелуе, как 15-летняя школьница. Вот и сейчас сама себя не контролирую. Смотрю на губы Быстрицкого. «У тебя прядка выбилась». Лев заправляет мне за ухо волосы. От его прикосновения меня в прямом смысле бьет током. И я дергаюсь. «Ай!» Лев тихо смеется. «Ты бьешься током!» Произношу с претензией, чувствуя, как разгоняется мое сердцебиение. Черт, что происходит? Почему я вообще здесь с ним стою? Надо уходить. Но не ухожу, продолжая рассматривать Быстрицкого. У него небольшой шрам над левой бровью. Не очень заметный. Виден, только если внимательно присмотреться. «Зачем тебе это, Ира?» Вдруг спрашивает низким хрипловатым голосом. «Что именно?» «Выборы». «Долго рассказывать». «Я не тороплюсь». «А тебе зачем? Весь город и так принадлежит тебе». «В бизнесе стало скучно. Решил сменить обстановку». Ухмыляется. «Ну так и что привело тебя в Печорск? И почему именно Печорск? Не нашлось городов поближе к Москве?» «А ты сожалеешь, что я приехала?» «Наоборот. Очень рад твоему появлению в моей жизни». Лев произносит это такой интонацией, что выбивает воздух из легких. «Мне категорически не нравится, как Быстрицкий влияет на меня. Чувствую себя рядом с ним какой-то сопливой школьницей». «Ну так что, расскажешь?» Торопит меня с ответом. Я молчу. Нет, я не готова сказать Быстрицкому правду как есть. На своей предыдущей должности, первого заместителя министра экономики РФ, я крупно облажалась. Премьер-министр отправил меня в Печорск как в ссылку. Наказание такое за мое предложение отменить в России бюджетные места в вузах. Ну и премьер сказал, что если я выиграю выборы в богом забытом городе Печорск, то буду прощена. Годик поработаю тут мэром, ну раз уж выиграла. А потом вернусь в Москву на очень хорошее место. И я очень хочу домой в Москву. Поэтому выиграю эти гребаные выборы любой ценой. Я в школе. Не только историю любила, но и географию. В 9 классе узнала, что в России есть прекрасный город под названием Печорск. И как узнала о его существовании, Так сразу сама себе пообещала. Однажды стану мэром этого замечательного города. Отрываюсь от стены и хлопаю Быстрицкого по плечу. Передавай привет жене. Я тороплюсь в свою гримерку. Мои каблуки громко стучат по деревянному полу, поэтому не слышу, следует ли Быстрицкий за мной. Оказавшись в одиночестве, вдруг понимаю, что дрожу. То ли от холода, то ли... Нет, ну точно не из-за близости Быстрицкого. Снимаю шубу, бросаю ее на маленький диванчик у стены, а сама опускаюсь в крутящееся кресло перед зеркалом. Смотрю на свое отражение. Вроде мое выступление оказалось не таким уж и плохим. По крайней мере, оно запомнилось людям. Мой политтехнолог Андрей уже настрочил мне сообщений. Он смотрел в прямом эфире на местном телевидении. Мысли прерывает короткий стук в дверь. «Войдите!» На пороге появляется незнакомая девушка с большим бумажным стаканом в руке. «Здравствуйте! Лев Александрович просил принести вам горячий чай». Девушка проходит в гримерку и ставит стакан на туалетный столик у зеркала передо мной. «Спасибо!» Только и успеваю растерянно вымолвить. Девушка бесшумно удаляется. А я удивленно пялюсь на стакан с черной пластиковой крышкой, из-под которой свисает бирка пакетика от чая. Снимаю крышечку. Пар тут же поднимается клубком над стаканом. По запаху это обычный черный чай с бергамотом. Надеюсь, Быстрицкий ничего мне сюда не подмешал. Беру стаканчик в руки и грею замерзшие ладони. Потом все же решаюсь и делаю небольшой глоток. Горячая жидкость спускается по пищеводу в желудок и согревает изнутри. Блаженно прикрываю глаза и вдруг понимаю, что я чертовски устала. Телефон издает короткое дзиньканье. Нехотя поднимаю тяжелые веки и вижу на экране новые сообщения от политтехнолога. Разблокирую экран и проваливаюсь в диалог. Первое. Губернатор приглашает всех кандидатов в мэры провести выходные в его резиденции. Только что пришло приглашение в штаб. Второе. Мы нашли одну очень обиженную любовницу Быстрицкого.